Глава 15. Мальчик с серебряной пуговицей. По острову Малу. Часть острова Мал, называемая Росс, на которую я теперь попал, была такая же скалистая и труднопроходимая, как и остров, только что мною покинутый. Она вся состояла из болота, терновника и больших камней. Может быть, и были дороги для тех, кто хорошо знал местность, я же мог руководствоваться только собственным чутьем и вершиной Бен-Мора. Я старался идти на дым, который так часто видел со своего острова, и, несмотря на усталость и трудность пути, добрался часов в 5 или 6 утра до домика в глубине небольшой ложбины. Он был низкий и длинный, сложен из нетесанного камня и крытый дерном. На валу против дома сидел на солнце старик и курил трубку. С помощью нескольких английских слов, которые знал старик, он объяснил мне, что мои товарищи по плаванию благополучно пристали к берегу и на другой день закусывали в этом самом доме. «Был ли с ними человек, одетый как джентльмен?» — спросил я. Он сказал, что на всех были грубые плащи, но что действительно один из них, который пришел первым, был в коротких панталонах и в чулках, тогда как другие — в матросских брюках. «А была ли на нем шляпа с перьями?» — спросил я. Старик отвечал, что шляпы не было, и человек этот пришел с непокрытой головой, как и я. Сперва мне пришло в голову, что Алан потерял свою шляпу, но потом, вспомнив, что шел дождь, я решил, что он верно спрятал ее под плащом. Я улыбнулся, отчасти потому, что друг мой был спасен, а отчасти при мысли о его тщеславной заботе об одежде. Тогда старый джентльмен ударил себя рукой по лбу и воскликнул, что я, вероятно, мальчик с серебряной пуговицей. «Да», — отвечал я не без удивления. «Хорошо», — продолжал старый джентльмен. «Мне поручено передать вам, чтобы вы следовали за вашим другом в его страну через Торосей». Затем он спросил о моих приключениях, и я рассказал ему свою историю. Южанин, наверное, рассмеялся бы, но этот старый джентльмен, я называю его так благодаря его манерам, хотя одет он был в лохмотья, выслушал все с серьезным и сострадательным видом. Когда я кончил, он взял меня за руку, повел в хижину, дом его был не лучше хижины, и представил своей жене. Точно она была королевой, а я герцогом. Добрая женщина поставила передо мной овсяный хлеб и холодную куропатку. Все время улыбалась и похлопывала меня по плечу. По-английски она не говорила, а старый джентльмен, не желая отставать от нее, сварил мне крепкий пунш из местного спирта. Все время, пока я ел, а затем пил пунш, я едва верил своему счастью. Этот дом, хотя и полный торфяного дыма и дырявый, как решето, казался мне дворцом. Пунш вызвал у меня сильную испарину, после чего я крепко заснул. Добрые люди уложили меня, и только на следующий день пополудни я отправился в путь. Горло у меня почти перестало болеть, настроение мое тоже очень улучшилось от здоровой пищи и хороших известий. Как я ни настаивал, старый джентльмен не взял денег и даже подарил мне старый колпак на голову. Однако я должен признаться, что, едва потеряв дом из виду, я тщательно выстирал его подарок в придорожном ручье. Я подумал, если все дикие гайлендеры таковы, то я желал бы, чтобы мой народ был еще более диким. Я поздно вышел и часто сбивался с пути. Я видел много народу. Одни возделывали маленькие бесплодные поля, не способные прокормить и кошку. Другие пасли коровенок ростом не больше ослов. Так как шотландский горный костюм был запрещен законом со времени восстания, и народ должен был носить нелюбимую им одежду лоулендеров, то я поражался разнообразию и странности костюмов. Некоторые ходили голыми, в пальто или плащах, и носили брюки, привязанные к спине, как ненужное бремя. Другие, желая подражать тартану, тартан – национальный костюм шотландских горцев, сшили себе плащи из разноцветных полос, похожие на старушечьи одеяла. Третьи по-прежнему щеголяли в шотландской юбке, но при помощи нескольких стежков превращали ее в пару коротких панталон, как у голландцев.